Глава 10. Деликатно потянув за рукав Дейрона, я приподнялась на цыпочки и спросила театральным шепотом. «Мне маменька говорила, что обсуждать других, тем более в их присутствии, непристойно. Это правило только для нашей деревни, да? В городе не так?» Мадам Ладенье поперхнулась, а ее муж открыто расхохотался, хлопая себя по бедру. Она неодобрительно покосилась на супруга, но делать ему замечания в присутствии посторонних не стало. «Значит, ты в курсе грядущей женитьбы твоего покровителя?» Разом миновав все стадии знакомства, перешел на «ты», отец Дейрона. «И ничего не имеешь против?» Я отцепилась от рукава мастера теней и чинно сложила руки перед собой, усилием воли удержавшись и не принявшись комкать в них юбку, хотя очень хотелось. «У нас взаимовыгодная договоренность». Не покривив душой, расплывчато обрисовала я ситуацию. «Я не в том положении, чтобы возмущаться и что-то требовать». «Умница какая!» Неприкрыто восхитился Ладенье-старший, подходя ко мне вплотную, с любопытством разглядывая. «У тебя, сын, оказывается, и вкус есть, и мозги. С умом выбрал. Одобряю». Судя по многозначительному покашиванию мадам, она, в отличие от мужа, совершенно не одобряла. Но место женщины в этом мире, как я уже успела понять, было за плинтусом. Вот и Ладенье отец не обратил внимания на недовольство супруги, предложил мне локоть и церемонно повел в сторону обеденного зала, по дороге расспрашивая о путешествии в столицу и быте периферии. «Я девушка простая, но понимаю, что в столице меня ничего хорошего не ждет. А сын ваш мужчина порядочный, в беде не бросит». «Тем более, когда его ждет такое вознаграждение», — понимающе закивал Ладенье-старший, смерив меня красноречивым взглядом. «Кажется, не считайся я официальной любовницей его сына, сам бы начал ухлестывать, и наличие жены за тем же столом не помешало бы». Не думаю, что сработала моя неотразимая харизма. Скорее, мужика потянуло на диковинку. Да и азарт завоевания у большинства из них в крови. Рефлекс, так сказать. «Именно». Я захлопала глазами, старательно кося под недалекую лимиту. «А он мне и домик обещал, и с друзьями познакомить». «О, считайте, одним другом вы уже обзавелись». Старший Ладенье галантно поцеловал мне руку, устраивая за столом между собой и сыном. Обеденный зал был небольшим и казался даже уютным, особенно после торжественности и помпезности предыдущего бального. Пожалуй, помещение больше походило на кабинет в ресторане. Возможно, так оно и было. Самое то, чтобы уединиться для переговоров или семейной трапезы. С высокого потолка чуть ли не к столу свисала огромная люстра с бесчисленными хрустальными подвесками. А на стенах крепились золоченые лампы с уже зажженными на всякий случай газовыми фонариками. Темнело здесь быстро. «Это весьма любезно с вашей стороны», — пробормотала я стандартную формулу благодарности, покосившись в растерянности на Дейрона. Поощрять интерес Ладенье-старшего я не собиралась, но и хамить ему не лучшая стратегия. Пусть мой официальный покровитель сам с отцом разбирается. Судя по окаменевшему лицу мастера, такого варианта принятия меня в семью он не ожидал. Матушка его тоже в восторге не была и косилась на меня, сжимая вилку с такой силой, что, окажись это моя шея, давно бы уже переломилась, как спичка. Да, кажется, что-то пошло не по плану, причем с обеих сторон. Обстановку несколько разрядили лакеи, принесшие закуски. Мне живо вспомнились французские рестораны. На разогрев аппетита полагалось колечко салата, разваливавшееся от приближения к нему вилки. Прирожденные аристократы проявляли чудеса эквилибристики, набирая еду небольшими порциями. У меня получилось только погонять аккуратные кубики овощей по тарелке. Работать нам еще с Наилой над этикетом и работать. Истерзанный салат унесли, но легче не стало, потому что новое блюдо выглядело немногим лучше. По чуть углубленной пиале была размазана зеленая жижа весьма неаппетитного вида. Я жалобно взглянула на Дейрона. В его доме подобного безобразия не подавали. И сейчас я не могла понять, нужно ли в это макать хлеб, щедро выставленный в корзинках посередине стола, или все же оно считается супом. «Очень модное блюдо в этом сезоне», — любезно пояснила мне матушка Ладенье, видя мое затруднение. «Ее величество к прискорбию страдает желудком, а суп-пюре, говорят, помогает при всем недуге». «Сочувствую», — кивнула я, берясь за ложку, и в тот же самый момент получая по ноге от сидевшего рядом Дейрона. Сдержаться и не поморщиться удалось с большим трудом. Я только поджала губы и скосила на него глаза. Мастер демонстративно покрошил в гущу белую булку, после чего выбрал из длинного ряда приборов рядом с тарелкой длинную двузубую вилку. «Ясненько». Я послушно положила ложку на место и тяжко вздохнула, поймав украдкой брошенный злорадный взгляд миссис Ладенье. «Я тоже постоянно путаюсь», — склонившись ко мне, заговорщицки поведал мне хозяин дома. «Зачем вообще все эти сложности? Искренне не понимаю. Ели бы одной ложкой все подряд, как нормальные люди». Мадам демонстративно откашлялась, напоминая о своем присутствии и приличиях. «Тут забудешь, как же». «Из какой, говорите, провинции вы приехали?» Не особо деликатно поинтересовалась она, но я с радостью ухватилась за возможность переключиться на другого собеседника. Отец Ладенье меня напрягал своими оценивающими взглядами, скользящими по декольте и остальной фигуре, обрисовываемой платьем. Уже не раз успела пожалеть, что оделась несколько провокационно. С другой стороны, эффект налицо. Не этого ли мы с мастером добивались? Не от его родителей, конечно. Но как пробный заход маневр вполне удался. «О, весьма далекой. В нашей глуши о таких деликатесах и не слыхивали». С готовностью почесала я эго мадам. Та гордо усмехнулась, считая, что поставила на место выскочку, и принялась элегантно елозить кусочком хлеба по тонкому слою супа. «Расскажите о себе подробнее. Интересно, где растут такие дивные создания?» Ладенье-старший попытался накрыть мою ладонь своей, но я вовремя вывернулась, стиснув спасительную вилку и сделав вид, что страшно голодна. Вообще-то так оно и было. Полтора укуса салата не в счет. Матушка моя умерла 3 года назад. Отец погоревал, да недолго. И женился во второй раз. Начала я свою немудренную историю. Отвечала уклончиво, но честно, потому что Дейрон меня предупредил о слабом даре целителю у отца. Картинки читать из мозга он не умел, а вот почуять ложь запросто. Так что рассказывал я о себе чистую правду. И про новую жену отца, и про отъезд из дома. Просто не уточняла, что переезжала в съемную квартиру, а не другой мир. А дальше кратко описала случайное попадание на место эксперимента и случайное же знакомство с мастером теней, переросшее в нечто большее. На этом моменте мадам снова скривилась, но от комментариев воздержалась. Я старательно смотрела куда угодно, лишь бы не встречаться взглядом с Ладенье-старшим. Главное, за ужином не опозорилась. Ела пристойно, не чавкала. А что десертную вилку взяла вместо ложки, когда подали пирожные? Так провинцис, да. К моему превеликому облегчению задерживаться на положенной после ужина сигары с выпивкой Дейрон не стал. Сразу после тех самых пирожных подхватил меня под локоть и утащил к экипажу, пообещав заезжать. Отец жизнерадостно попросил привозить и меня, на что мастер теней рыкнул что-то невнятное, но мало похожее на согласие. «Ты же вроде говорил, тебя все боятся». А невеста, похоже, соскучилась. Поддела я Ладенье, устав молча трястись по колдобинам. Проселочная дорога разительно отличалась от сравнительно ровных столичных булыжников. Здесь никто не торопился восстанавливать покрытие после землетрясений, так что экипаж двигался медленно и печально, часто подпрыгивая на многочисленных трещинах. «Это не более чем дань вежливости, поинтересоваться, где жених», — отмахнулся Ладенье. «Матушка просто пыталась тебя уязвить. Ты молодец, не поддалась на провокацию». Я пожала плечами. «Была бы я настоящей любовницей с чувствами к тебе, мне стало бы, конечно, неприятно. А так пусть пытаются укусить. Портьер на всех хватит. Заткну в момент. Без обид». Поспешно добавила я, опомнившись и осознав, что все же говорю о родителях своего благодетеля. Впрочем, судя по подергивающимся в тщетных попытках сдержать усмешку губам, на меня совершенно не сердились. Однако Ладенье быстро взял себя в руки, враз став серьезным. «Приношу свои искренние извинения за поведение моего отца. Если бы я знал, что ты произведешь на него такое впечатление...» «То мы все равно бы приехали», — перебила я его. «Нечего культивировать чувство вины. Лучше бы пожалел меня, когда использовал в качестве подсадной утки. Потерпеть полчасика сальные взгляды его родителя куда легче, чем лежать в постели и гадать, сразу меня убьют или немного погодя». «Ничего страшного же не произошло. Я должна привлекать внимание. На то и расчет, так ведь?» «Так», — кивнул мастер не особо уверенно. «Кажется, ему задумка уже не казалась такой блестящей. Надеюсь, он не передумает. Иначе плакал мой домик и премиальные. Не то чтобы я жаждала рисковать своей шкуркой, но угроза никуда не денется, даже если отменить всю операцию, а вот бонусы мои пропадут. Так что ни шагу назад». «Надеюсь, похититель быстро на меня клюнет», — совершенно искренне сказала я. Мастер теней, откинувшись на спинку сиденья, промолчал. Дабы утвердить меня в правах и окончательно убедить окружающих в том, что я его содержанка, Ладенье принялся подыскивать мне дом. Формально мы занялись этим вместе уже на следующее утро. Оказывается, здесь существовало отдельное издание для риэлторских сделок самого разного уровня, начиная с особняка в центре, неподалеку от королевского замка, и заканчивая живописными развалинами на окраине города. Но по карте все еще в его черте. Каждое объявление сопровождалось зарисовкой фасада здания и планом первого этажа, даже если их было несколько, в целях экономии места. Стоила газета не так уж дорого, и подать в нее объявление мог практически каждый. В зависимости от порядкового номера страницы и размера оповещения, менялась и цена. Последние страницы, как и первые две, Ладенье проигнорировал, сразу раскрыв газету где-то посередине. Я передвинулась ближе вместе со стулом и перегнулась через его руку, рассматривая уютные коттеджи. «Вот этот вроде миленький», — ткнула я пальцем в верхнее объявление. Судя по плану, к дому прилегал небольшой сад, а идиллическая картинка двухэтажного особнячка с символическим забором и заросшей плющом стеной будто сошла с модных сайтов архитектурного дизайна. «Район так себе», — покачал головой Ладенье. «Порт рядом, склады. Воруют чуть ли не каждую ночь. Кстати, сколько слуг тебе понадобится? Надо определиться с количеством комнат». Я похлопала глазами и порадовалась, что в руке у меня был тост с джемом, а не кофе. Точно бы похлебнулась. «А мне обязательно нужны слуги?» — осторожно уточнила я. «Я понимаю, тебе нужно кого-то внедрить для охраны, так что ты и выбирай. Ты в этом лучше разбираешься». «Нет, ты не поняла». Мастер положил газету на стол и повернулся ко мне. «Тебе по статусу положено хотя бы горничная. Да и дом нужно содержать в порядке. Мои ребята этим заниматься не будут. Да и не положено мужчинам жить в одном доме с незамужней женщиной». «То есть я без охраны останусь?» — возмутилась я. Ладенье подтянул ближе мою чашку и подлил в нее кофе. Видимо, в качестве легкого успокоительного. «Охрану я поселю неподалеку», — терпеливо объяснил он. «Ты, главное, дом выбери, дальше моя забота». «Хорошо», — я кивнула и задумалась, всерьез. «Много народу в доме меня бы напрягло, но и заниматься уборкой и готовкой самой удовольствия мало. Думаю, двух женщин мне хватит». Наконец решила я. «Одеться и сделать прическу я и сама могу. А вот следить за хозяйством кто-то должен. Я пока в этом плохо разбираюсь». Ладенье смотрел на меня долго и молчал. Я даже занервничала немного. Что не так? Вроде проявил и скромность, и умеренность. Или он думал, я сама захочу вылизывать 2-3 этажа. Так, ничего не сказав, мастер теней снова углубился в изучение предлагаемой недвижимости. Я ткнула еще два раза в приглянувшиеся мне домишки, но и они были отвергнуты практически не глядя. В одном случае причиной была озвучена некачественная постройка, в другом — ненадежный район. Снова. Да этот Стеркфорд просто оплот преступности. Наконец, после долгих сомнений и размышлений, Ладенье размашисто обвел карандашом два объявления и решительно заявил, что завтра он берет отгул. «Поедем выбирать». Рвущийся наружу сарказм сдержать удалось с трудом. Высказать «как же здорово, я сама выбираю себе дом» хотелось, но при этом было очевидно, что мастеру виднее. Он знаком с изнанкой города. И как бы мне не хотелось поселиться вон в том коттедже с видом на берег, шастающие мимо еженочно контрабандисты — не лучшее соседство для трех женщин, даже под охраной элитного ведомства теней. Поэтому я только молча кивнула, соглашаясь. А что мне еще остается? Раз уж выбрала для себя стезю содержанки, будь любезна соответствовать и не перечить покровителю. Карандаш, кстати, я у Ладенье конфисковала. С ним мои занятия по освоению письменности пошли куда веселее. Как объяснил мне Парсон, их использовали в основном бедняки, потому что чернила были куда дороже. Зато грифели гораздо удобнее носить с собой, чем и пользовался мастер теней. За прошедшую неделю я зазубрила алфавит, но по-прежнему таскала с собой листок-подсказку с фонетическими особенностями. До английских извращений, когда пишется «Ливерпуль», а читается «Манчестер», местный язык не дотягивал. Но и своих тонкостей в произношении хватало. Остаток вечера я провела в библиотеке. Дворецкий любезно указал мне секции с юридическими и историческими изданиями, и, периодически сверяясь со шпаргалкой, я принялась разбирать их названия. Отберу себе пару-тройку томов и изучу в спокойной обстановке спальни. Не то чтобы меня так уж сильно беспокоили в библиотеке, но, сказать по правде, я стеснялась, как ребенок, выучивший первый стишок. Как-то вышла я уже из того возраста, когда можно гордиться тем, что читаешь по слогам.